Алло, здравствуйте, это пенсионный фонд вас беспокоит. Что? Пенсионный фонд, вы пенсию сегодня получали? Чего? Пенсию сегодня получали или нет? Пенсионный фонд. Какое, какое дело? Пенсионный фонд, у нас ошибка вышла, пенсию вам не дали. Завтра ждите, возможно, принесут. Да что ты? Успокойся. Насчет пенсии, я себе больше думаю, а не о людях. Я о вас просто думаю. У нас каждый клиент... Да что, кто же мне есть, чтобы обо мне думать? Вы мой клиент. Какой я твой клиент? Пенсионного фонда. Ой. Вы пенсию получали сегодня? Знаешь что, госслужащие по ночам не звонят. А сейчас не ночь же. Сейчас только 9 часов. Сука из 218-й квартиры прикинулся, блядь, этим пенсионным... Главарем, блядь. Я не из 218, вы ошибаетесь. Оттуда, оттуда. Нет, нет. Я из 215. А, и что тебе нужно от меня? Я же говорю, пенсию завтра принесут вам. 215 врачи живут, при чем тут пенсия? Ну, я полуврач. Ой, милый, ты думаешь, я не знаю, кто где живет? А вы с какой квартиры? Дело. Ну интересно, я вам в гости приду. Чай попьем. Да, хуй ты сдался, блядь. Чай попьем. Хуй тебе, какой гость, ебёна мать. Чай попьем. Я чай принесу. Пошел к ебёной матери. Аферисты ебаные. Я чай принесу.